Эпилог. Новая Земля. Кратер Сухова. 25-й год, 3-й месяц, 6-е число, 23:30. Первое, что я увидел, выйдя из эфиролета, был массивный деревянный крест. На нем висела фотография Жанны, распечатанная на листе бумаги и упакованная в файл. На горизонтальной перекладине было вырезано «Жанна Карповец». В полном недоумении я медленно побрел в сторону дома. «Если это чья-то шутка, — думал я, — то просто отшибу башку этому придурку и скажу, что такого юмора не понимаю. Домов почему-то было 3, и я даже сначала решил, что мы с Семеновым залетели не туда, но тут дверь одного из них открылась, и мне навстречу выбежала... Нет, это была не Жанна, как я ждал. Ко мне бежала Анжелика Акачуква, урожденная Бельфор. Она упала мне на грудь и заплакала. «Анжи!» Я не знал, что сказать. «Не плачь, Анжи! Я встретил твоего спайдера! Он больше никому не причинит вреда!» Она подняла на меня глаза, полные слез, и только тогда я все понял. До меня дошло, что крест на берегу — не шутка. К нам огромными шагами приблизился Джозеф Акачуква и положил мне на плечо тяжелую руку. «Она...» — он долго подбирал слова, сглотнул и продолжил. «Она нас всех спасла, Гена. Вы, русские, все герои. И мужчины, и женщины». И тогда я закричал. Внутри меня родилось неудержимое бешенство. Я ревел, как животное, без слов, выпуская все это из себя. На секунду мне стало страшно, что отпущенный из меня на свободу зверь разгромит все и всех, и я побежал. Помчался изо всех сил вдоль каньона, прочь из кратера, чтобы там, где никого нет, выпустить всю злобу и ярость. Остановился среди деревьев. Крик рвался, не смолкая. Кажется, я вошел в транс. Зачерпывал из воздуха руками сам не знаю что и кидал это что-то в окружающие деревья, камни, небо и кричал, прокачивая через себя мегаватты энергии. Очнулся я на нашей кровати. Той самой, трехспальной, которую Жанна заказала в Лимпо, а я потом полдня с матюками собирал. В голове крутилась только одна мысль. Если бы я тогда в Порто-Франко не дал слабину, интересно, Жанна осталась бы жива? Почему-то эти события казались мне взаимосвязанными. Я встал и, шатаясь, прошел на кухню. На столе стоял заботливо приготовленный кем-то завтрак. Яичница, тосты и кофе. Я поел и почувствовал себя лучше. Вышел на берег, присел на камень перед крестом и долго сидел, глядя в никуда. Голова была пуста, как полковой барабан. Подошел неизвестный мне пожилой мужчина с белыми треугольными бакенбардами, долго прокашливался и, наконец, решился. «Мистер Сухов, моя фамилия Стрин». Я достал ID и помахал у него перед носом. «Простите, я думал, вы Геннадий Сухов». «Чего я на него взъелся?» — пронеслось в голове. «Мужик ни в чем не виноват». «Извините, Сухов — это тоже я». «Так как к вам обращаться?» — с сомнением посмотрел на меня собеседник. «Сухов, вполне приемлемо. Что вы хотели сказать?» «Меня зовут Ланселот Маккаллен. Я Марк Шейдер». «И что вы здесь делаете?» «О, мистер Сухов, это длинная история, но кончилась она хорошо». Он бросил взгляд на крест и закашлялся. «То есть я не то хотел сказать?» «Нехорошо, конечно, нехорошо». «Давайте ближе к делу, мистер Маккаллен». Во мне снова закипала злость. «Да, полковник Акачуква, да и все остальные предположили, что теперь вы не захотите здесь остаться, а прииск кто-то должен разрабатывать. Вам тоже нужна моя шахта?» «Один вон из штанов выпрыгивал, чтобы ее отобрать, и что?» «Лежит сейчас с пулей в затылке». «Нет, мистер Сухов, никаких захватов. Я просто хотел...» «Где у вас радио?» «Там». Он недоуменно показал на вагончик, над которым торчала загогулина направленной антенны. Я поднялся и решительным шагом зашагал в сторону городка. Маккаллен семенил следом. Возле вагончика я с удивлением увидел бойца русской армии. Он отдал мне честь и представился. «Сержант Серых». «Сержант, с кем я могу отсюда связаться?» «А вам с кем надо?» «Совершенно не по уставу», — ответил он. «Я решил не обращать внимания ни на плацу». «В Лумумбу могу радировать?» «К Капитан Бобров на третьем канале, но там через ретранслятор. Разговор с задержкой до 20 секунд. Спасибо, сержант. Бобров ответил мгновенно, будто ждал. «Бобер», — без приветствия сказал я, — «это струна. Сообщи наверх, что я хочу передать шахту в кратере Сухова в распоряжение Русской Республики». Сначала я думал, что это задержка такая долгая, но когда в динамике раздались глубокие вздохи, понял, что Серега просто не может подобрать слова. «Струна, прости, я не смог тебе сказать. Не нашел смелости». «Ладно, ты про шахту понял?» «Я-то понял. Ты уверен?» «Абсолютно. Конец связи». Я повернулся к молчаливо стоящему за плечом Макалину и сообразил, что тот ничего не разобрал. Говорили-то мы по-русски. Поэтому просто указал на стоящего в дверях Серых и пояснил. «Вот с ними теперь договаривайтесь. Я передаю шахту в распоряжение Русской Республики». И вышел мимо застывшего Маркшейдера. На улице меня поджидал доктор Семенов. «Что же они все на меня накинулись?» — зло подумал я, но все-таки повернулся к Андрею Александровичу и вопросительно поднял подбородок. «Идем», — коротко скомандовал он и зашагал в сторону каньона. Я молча поплелся следом. Не говоря ни слова, мы прошли вдоль реки и оказались в странном месте. Часть деревьев была повалена, часть расколота, а на немногих целых не осталось ни одного листика. Прямо передо мной валялся булыжник весом не меньше центнера, расколотый пополам. Доктор дал мне время все осмотреть, потом достал из кармана какой-то прибор и сделал 5 шагов вперед. Устройство истошно заверещало. «Как ты это сделал?» — спросил Семенов. «Что?» — не понял я. «Здесь никогда не было эфира потока. После твоей истерики, согласен, вполне обоснованный, весь лес на 50 метров мертв, а из земли бьет мощный фонтан эфира. Ты понимаешь?» Я помотал головой. «Гена!» — доктор подскочил ко мне и потряс меня за плечи. «Мы же теперь можем в нужном нам месте посадочную площадку сделать. Даже если это временно. Сели, взлетели, а там пусть пропадает. Надо будет, еще сделаем». «Андрей Александрович», — раздельно сказал я, «надеюсь, вы помните, при каких обстоятельствах появился этот поток». «Да, Гена, да. Но не думай. Никто не собирается вторично подвергать тебя подобным переживаниям. Мы все тщательно исследуем и научимся вызывать подобный эффект без душевных потрясений. Я предлагаю тебе лететь со мной. Это у меня горе, а у остальных жизнь продолжается», — печально подумал я. «Гена», — с воодушевлением воскликнул Семенов, — «вы поймите, что сейчас никак нельзя зацикливаться на вашем горе, иначе все может кончиться не просто депрессией, а даже паранойей. Вам следует найти себе серьезное, важное занятие, такое, которое будет занимать все ваши мысли и все время. И я предлагаю вам именно то, что нужно. Решайтесь». Я представил себя сидящим на камне возле креста, заросшего, грязного и голодного, будто мне в жизни ничего уже не надо, кроме собственной печали. Картина получилась страшная. Тогда я махнул рукой и сказал: «Поехали».